«Дамблдор владеет Парсилтангом?» – поразился Северус. «Да быть того не может, это же врожденный дар. Откуда?» – наша общая собеседница только плечами пожала. Пришлось этим ответом и удовлетвориться. «Так Мракс отдал Дамблдору воскрешающий камень», – задумчиво пробормотал Сириус. «Но как перстень тогда оказался у Тома Риддла? И кого мы спасли? Альбуса Дамблдора? Интересный, кстати, момент. Может, Томми Ник что-то вспомнит?» «Нет», – ответила Дементор. «Это не он. Но я попробую пояснить это позже. Все так сложно». И она продолжила свой рассказ. «Я так понял, что одержимый идеей воскресить Ариана, Альбус решил провести некий темный ритуал, чтобы призвать его из-за грани. И он решил, что лучше всего для этой цели подходит Азкабан, буквально переполненный темными эманациями. Тот факт, что в Азкабане вроде бы нельзя колдовать, Альбуса не волновал от слова совсем, а это лишний раз говорит о его силе. Хотя, мы ж там тоже колдовали, и Авроры, которые Сусанина чуть не угробили. Видимо, это дело только заключенных касается. Но вернемся же к нашим баранам, то есть к пытливому экспериментатору Альби. Удивительно, но с помощью подкупа ему удалось провернуть проведение ритуала тайно. Более того, при этом самом проведении в жертву были принесены несколько заключенных из одиноких, осужденных на пожизненное заключение и практически сошедших с ума. Ритуал прошел успешно, душа Ариана вернулась из-за грани, но узрев, что натворил ради него брат, Ариан пожелал вернуться назад, но ритуал не пускал его. Тогда душа Ариана просто слилась с Сусаниным, и в итоге произошло то, чего Сусанин так опасалась. Она утратила возможность вернуться в свой мир и когда-либо взять на руки своего ребенка. Тем более, что душа Ариана оказалась заключенной в тело ребенка Сусанина. «Как так?» – вырвалось у меня. «Как такое вообще возможно?» Бывшая Дементор скромно опустила глаза. «Я всегда была любопытной. Мне было интересно, что там собрался проводить этот человек, и я наблюдала за ним, будучи поблизости. А когда начался ритуал, меня зацепило магией, и уйти я уже не могла. В жизни бы не поверил, что такое возможно», — воскликнул Сириус, — «и это великий светлый. Этот человек не принадлежит свету», — с запинкой перед словом «человек» возразила Дементор. «Он опасен, очень опасен, это мы знаем», — махнул рукой Сири. «А что было дальше?» Сусанин вздохнула и принялась рассказывать дальше. Оказывается, разозленный неудачей, Альбус нахимичил что-то еще, и теперь в ритуальном круге находилось два тела, самого Дамблдора и его двойника, а душа Альбуса раскололась на большую и меньшую части. Большая осталась, так сказать, с оригиналом, а меньшая, в телесной копии. «То есть мы заполучили клон Дамблдора, не веря собственным ушам?» – спросил я. «Я не знаю, что такое клон», – отозвалась женщина. «Но это точное подобие Альбуса Дамблдора, и это подобие знает все, что знает оригинал», – быстро сориентировался Люциус. «Да, до момента разделения души», – подтвердила Дементор. «Но будьте осторожны, он ненамного уступает оригиналу в могуществе и также жесток и хитер. Вот и пригодился гоблинский артефакт», – нехорошо усмехнулся старый Сигнус. «Вот как чувствовал, что его стоит прихватить. От Блэков еще никто не уходил обиженный. Вот и ладно. По крайней мере, теперь псевдоальбус в надежных руках. А вот что нам делать с вами, юная леди?» – поинтересовался старый Сигнус. «У меня есть повелитель», – отрезала бывшая Дементор. «Я буду ему служить. Я и раньше была никому не опасна, а уж сейчас, тем более, то есть не опаснее обычной ведьмы. Кое-что от магии моего мира у меня осталось, а вот мой сын будет обладать обоими видами магии, и душой покойного брата Дамблдора», – пробурчал Северус. «С ума сойти, и ничего ужасного не вижу», – быстро сказал я. «Пусть пока поживет в Мэнере, не дело беременной женщине подвергать себя опасностям. Хватит уже, и вообще, мне род возрождать надо, надо, вот и введу ее в род, вместе с сыном, так ведь можно», вполне, задумчиво сообщил старый Сигнус. «Более того, это весьма умно, Гарри, вот и прекрасно», улыбнулся я моей личной аномалии. «А ты согласна?» Бывшая Дементор только ошеломленно кивнула. «Вот и хорошо», снова улыбнулся я. «Значит, скоро в роду Поттеров появится Сусанна Поттер, моя дальняя и младшая родственница. А то имечко Сусанин красивое, конечно, но даме никак не подходит». «Замечательно», — хмыкнул старый Сигнус. «А теперь не пора ли нам разобраться с нашими освобожденными и отправить их туда, куда мы изначально собирались? Да и Гарри с Ником пора возвращаться в Литл Уингинг. Вот так, только начнешь о мировом господстве мечтать, как тебя сразу обламывают. Бенджамин Дизраэли, английский государственный деятель консервативной партии Великобритании, 40 и краткая и 42 и краткая премьер-министр Великобритании в 1868 году, и с 1874 по 1880 год, член Палаты лордов с 1876 года, писатель, один из представителей социального романа, цитата, «В газетах нет ни слова правды, потому-то их и читают». Тьма поглощающая, иск, лад, реплика Азазелла во время сцены ухода мастера и Маргариты из обычного мира. Увидевшая это соседка попыталась перекреститься. Комментарий к глава 115, в которой герой лишний раз убеждается, что чего только на свете не бывает Сусанна. https://99px.rus/starage53/2016/0/mb/170/4717/9358/jpg. Глава 116, в которой герой узнает новые сведения о магической пенитенциарной системе и пытается обдумать уже имеющиеся факты. После освобождения узников Азкабана дни вновь понеслись бешеной каруселью. Всех освобожденных пристроили, так и хочется написать, в хорошие руки, но они ж не милые котятки, туда, куда и планировал Сигнус, в южноамериканскую клинику. Как потом мне рассказал старый Сигнус, персонал клиники пришел от букета диагнозов освобожденных в шок и изумление. Давненько им не попадались такие сложные случаи. Физическое и магическое истощение, запущенные болезни суставов и желудка, нервные расстройства разной степени тяжести, сросшиеся переломы и ушибы, и целая телега всякого разного по мелочи. Учитывая то, что волшебники куда крепче обычных людей, стоит вспомнить грохнувшегося с высоты Невилла, который всего лишь сломал себе запястье, и подобные случаи достаточно редки, южноамериканские целители весьма обрадовались возможности повысить свою квалификацию, а золото из сейфов Блэков и самих освобожденных только способствовало их энтузиазму. Но даже при самом хорошем течении лечения они давали не меньше года на полное излечение. В принципе, это время у нас было, пока мы всей дружной компанией не поступим в Хогвартс. Активные действия против величайшего и светлейшего предпринимать сложно. До тех пор, пока мы не найдем артефакт Гермия трижды величайшего, наш общий противник практически неуязвим. То есть он, конечно, может и утратил часть своего влияния, и стал слабее, но все предыдущие попытки бороться против Дамблдора, включая покушение со стрельбой из магловского оружия, заканчивались пшиком. А Азкабан далеко не курорт даже без дементоров. Сириус Вон рассказывал, как наказывали его за попытки вступиться за ту же Беллатрикс, которую регулярно избивали за бешеный нрав и острый язык. Хорошо, хоть не насиловали, даже уроды-охранники прекрасно знали, чем магу грозит изнасилование женщины, состоящей в полном магическом браке, да еще в триаде. Сквибом можно стать, это самое меньшее. Так вот, о наказаниях. Сириуса, за попытки вступиться за кузину лупили регулярно, другое дело, что все на нем, в отличие от других, заживало, как на собаке, в прямом смысле. После каждого такого избиения Сири перекидывался в свою аниформу и регенерировал быстрее, а у других и такой возможности не было. Но дело было не только в побоях, был в Азкабане и карцер, на нижнем уровне, заливаемый водой по щиколотку каменный мешок. Сириус, Белла, Робастан, Рудольфус, которые тоже пытались защищать жену, Долохов, по складу характера не отличавшийся голубиной кротостью, оба Карау и Мальсибер были там частыми гостями. По мнению Сири, именно это и привело к смерти Амикуса и Аликта, которые и так не отличались крепким здоровьем, по сравнению с остальными. Род Карау был древним, и родовых проклятий на Амикусе и Аликта было побольше, чем блох на собаке. Ой, что-то опять собачья тема всплывает. Соответственно, и здоровье у них было крайне слабым от природы. Только выдержанный Руквуд умудрялся избегать этой участи. Так что понятно, что Лестринджи дико обрадовались известию, что мы нашли их выжившую дочь. Никакой надежды получить другого наследника у них после этих процедур попросту не было. Поэтому злопамятный, как и все Блэки, Сириус загнал в этот самый карцер начальника тюрьмы, целителя и наиболее злобных охранников. Всю эту теплую компанию он приковал цепями к стене, а цепи на совесть зачаровал. Ага, плевать он хотел на то, что колдовать в Азкабане затруднительно, так что освободить сразу их не получилось. Сири гарантировал всем обидчикам самое приятное времяпровождение минимум на трое суток, а если учитывать, что карцер периодически заливала ледяная вода, которая могла доходить находящимся в нем почти до пояса, ощущения обещали быть очень пикантными. Лично я такую месть только приветствовал, пусть эти нехорошие люди попробуют на своей шкуре, каково было заключенным. Нет, я все понимаю, жизнь тяжелая, работа нервная, только вот многие шли на нее из-за высокого жалования. Охранник Аскабана получал в 4 раза больше обычного рядового Аврора, которые, между прочим, периодически реально рисковали жизнью за вредность. Да и, в отличие от заключенных, у них были и теплые комнаты, и зелья, и выходные дни, которые можно было провести, так сказать, на материке и в свое удовольствие. К тому же, срок в Аскабане подразумевал лишение свободы, но никак не побои, фактически, пытки. Будто дементоров, периодически высасывающих жизненную энергию бедолаг, было мало. После в пророке мы прочитали, что освободить начальника тюрьмы и остальных смогли только через неделю, и сразу же госпитализировали в больницу Святого Мунга. Статья была полна намеков на то, что у них после этого небольшого приключения будут серьезные проблемы с воспроизводством потомства, и поделом, лучше таким уродам не размножаться вообще. Кстати, весть об освобождении заключенных не кем-нибудь, а тем, кого нельзя называть, все-таки просочилась наружу. Охранники не стали держать языки за зубами. Шум поднялся до небес. О возрождении темного лорда не говорил и не писал только тупой и ленивый. Министр магии Корнелиус Фадж пытался эти слухи пресечь, но куда там, очень просто обвинять во лжи одного 14-летнего мальчишку, как это было с Гарри после Кубка Огня, а другое – замолчать слова нескольких взрослых людей, чьи показания сходились до последней запятой. Магическая Британия взбурлила, словно сельский туалет, куда хулиганы плеснули дрожжевой закваски. Досталось всем: министру Фаджу за политическую близорукость и стремление скрыть факты, Аврорату за то, что прохлопали возрождение темного лорда, Дамблдору за подозрительные утверждения о том, что это возрождение возможно, Визингамоту за то, что он принимает дурацкие законопроекты и совершенно не думает о безопасности рядовых магов, совету лордов за полное отсутствие инициативы, а отделу тайн просто за компанию, чтобы жизнь медом не казалась. Единственные, кто остались все в белом, были целители больницы Святого Мунга, но их просто ни к чему было пристегнуть в этой куче обвинений, так что скандал набирал обороты. Фадж пытался доказать, что он еще, авого, и вообще, нужен магической Британии у руля. Аврорат перешел на усиленный режим работы, и обитатели Лютного затасковали, ибо творить обычные для этого местечка темные делишки не стало никакой возможности. Визингамот провел переизбрание главы, и светлейший с этого поста благополучно вылетел, ибо встрепенувшийся совет лордов вспомнил о своих привилегиях и проинспектировал прежде всего Хогвартс. Старые семьи Дамблдора любили, просто обожали, а совет лордов, в отличие от министерства и Визингамота, имел право вмешиваться в дела Хогвартса, ибо на 90% Хогвартс содержался на добровольные пожертвования членов совета, куда входили представители всех старых семей, и священные 28, и примкнувшие к ним позже. Инспекция выявила массу фактов и фактиков, от которых почтенные лорды пришли в неописуемый ужас. Был тут и более чем 50% износ инвентаря для полетов, и непонятно как отмененные стипендии для наиболее успевающих учеников всех категорий, между прочим, и несбалансированное однообразное меню, и жуткие сквозняки, гулявшие по коридорам замка в осеннее и зимнее время, отчего перво, и второкурсники не вылезали из больничного крыла из-за частых простуд, и теснота в спальнях факультетов при наличии массы свободных помещений в замке, и изношенность оборудования в классе зельеварения, и некомпетентность некоторых преподавателей, имелись в виду, прежде всего, Бинсы Трелани, и многое другое. Короче говоря, совет лордов обратился в Визингамот с прошением освободить уважаемого Альбуса Дамблдора от занимаемой должности, поскольку дела этого почтенного органа власти отнимали у директора школы Хогвартс слишком много времени и не давали заниматься своими прямыми обязанностями. Визингамот, не меньше совета лордов любивший своего председателя, но до поры до времени помалкивавший и ждавший лишь повода, радостно пошел навстречу и освободил победителя Гриндевальда от занимаемой должности. Пришлось светлейшему отчитываться за каждый кнат и сверять ведомости изношенности постельного белья с имеющимся в наличии. А уж Люциус, которого на этой волне удалось пропихнуть в заместители председателя Совета лордов и главу успешно созданной исполнительной комиссии по Хогвартсу, делал все возможное, чтобы времяпрепровождение Дамблдора было веселым и разнообразным. В итоге, Совет Лордов выделил дополнительное финансирование, на которое были закуплены метлы, новое оборудование для класса зельеварения, переоборудовано больничное крыло и нанята медика-ведьма в помощь мадам Помфри, упокоен призрак Бинса и нанят новый преподаватель на эту должность, двоюродный племянник знаменитой Батильды Бэкшот, Джонатан Бингли. На лето был запланирован ремонт спален и пустующих классов, а со следующего учебного года утверждались стипендии для лучших учеников школы, по 3 для каждого курса, то есть всего 21. Так что теперь светлейшему и добрейшему было чем заняться помимо интриг. Но мы прекрасно понимали, что это лишь временная передышка и дергать тигра за усы бесконечно не получится. К тому же, после пары месяцев бурных обсуждений общее истерическое возбуждение неизменно пойдет на спад, поскольку новых появлений темного лорда на публике не будет. Не акции же устрашения нам, в самом деле, устраивать. Что же касается Сусанны, то я поселил ее в Поттерменере. Офигение явившегося вновь, когда я вводил Сусанну в рот, единорога, сложно описать словами. Правда, когда он успокоился, в смысле, прожился, то заявил, что Сусанна – ценное приобретение для рода Поттер, как и ее будущий малыш. Бывшая дементор чувствовала себя прекрасно, похоже, с освобождением она окончательно утратила связь с собственным миром и необходимость в чужих эмоциях. Теперь она питалась вполне обычной пищей и готовилась родить малыша. Честно говоря, у меня ум за разум заходил, когда я пытался себе представить, что за малыш должен появиться на свет. Зачатый в другом мире, долгое время пребывавший как бы в замороженном состоянии в теле матери дементора, да еще и с душой несчастного Риана Дамблдора. Гиппократ Смитвик, которого мы посвятили во всю эту историю, просто в исследовательский восторг пришел и согласился наблюдать за протеканием беременности, а затем помочь с родами и следить за состоянием малыша. Оставалось только надеяться, что и с Сусанной, и с малышом все будет в порядке. Ведь единорог четко сказал, что ребенок Сусанны для рода – ценное приобретение. Еще одной головной болью был освобожденный нами, ну не знаю, как правильно назвать, крестраж, не крестраж, клон, не клон Альбуса Дамблдора. Так что в разговорах между собой мы стали называть его Альбус Дубль, или просто Дубль. Годы, проведенные в Азкабане, в маске, под Силенцио, сделали его полностью неадекватным, но при всем этом он продолжал оставаться сильным волшебником, способным натворить больших бед. Характер у него был столь же пакостным, как у оригинального Дамблдора, а маскировать его он не собирался. Так что пришлось его поместить в антимагические кандалы. Информацию он выдавал по крупицам, несвязную и разрозненную, даже веритосерум не помогал. Как выяснилось, Альбус Дубль вполне успешно мог ему противостоять, как, вероятно, и оригинал. Так что Северус начал работать над модификацией веритосерума, поскольку об артефакте Гермия трижды величайшего Дубль молчал как рыба об лед. Честно говоря, старый Сигнус признавался мне, что у него не раз возникало желание заводить Дубля, но он это желание подавлял. Во-первых, Дубль мог пригодиться для какого-нибудь пакостного ритуала в блэковском стиле, чтобы воздействовать на настоящего Альбуса. Во-вторых, поскольку они со светлейшим были идентичны, то это был неиссякаемый источник волос и всего прочего для оборотного зелья. Ну, и в-третьих, я так понял, что у блэков возник злодейский план заменить настоящего Альбуса Дублем, сделав из него послушную марионетку. Но это было совсем не так легко. Вот Сигнус излился. А еще Вальпурга додумалась, как легализовать Сири, до сих пор находящегося для всех в магической коме. Дела рода требовали его непосредственного участия, но самому Сири выходить из комы было еще слишком опасно. Поэтому Вальпурга решила вызвать в Англию бастарда покойного Альфреда Блэка. Позор рода, якобы, воспитывался в Испании, у дальней родни. А теперь Вальпурга, удрученная длительной неизлечимой болезнью бедного Сири и собственным все ухудшающимся слабым здоровьем, решилась призвать его и ввести в род по всем правилам. Как по заказу, бастарда тоже звали Сириус, но не Сириус Орион, а Сириус Альфред Блэк. А поскольку Регулус пропал, а Сириус находился в коме, то и кольцо наследника на пальце испанского Блэка и его занятия делами рода ни у кого лишних вопросов вызвать не могли. Нет, чуть-чуть изменить внешность Сири все-таки пришлось. Макгловская краска для волос придала его вороным кудрям еле заметный рыжеватый оттенок, а цветные контактные линзы превратили яркие голубые глаза в серые. Такую маскировку не мог раскрыть даже гоблинский водопад в Гринготтсе, поскольку в этом не было ни грана магии. Так что поблизости любому было ясно, Сириус Альфорд, это не Сириус Орион. К тому же, под чутким руководством старого Сигнуса, Сири удалось освоить вторую аниформу, очень большая редкость, и ею оказался ворон, огромный, из сине-черный с длинным острым клювом и кривыми когтями. Так что теперь супруги могли проводить время в совместных полетах, что им чрезвычайно нравилось. Именно эту аниформу Сири и зарегистрировал в министерстве, лишний раз доказав всем, что он не тот самый Сириус Блэк. Кстати, по-испански Сириус говорил великолепно, по-немецки и по-гречески, чуть хуже, что, собственно говоря, и определило место его воспитания. Блэки всегда уделяли большое внимание воспитанию своих отпрысков, и иностранные языки занимали в нем серьезное место. А помимо живых языков все отпрыски Блэков обучались еще и классической латыни, но это так, к слову. Итак, новый наследник Блэк был вполне официально признан. По этому поводу леди Вальпурга даже устроила светский прием, только для своих, в узком кругу приглашенных на 50, не более, на котором новый наследник и был представлен. Сама же Вальпурга на приеме появилась в инвалидном кресле, а маячащий поблизости целитель Смитвик, с целой батареей пузырьков с зельями наготове и крайне озабоченным выражением лица, только добавлял остроты моменту. Что же касается Сири, то он блистал красноречием, хорошими манерами и великосветским воспитанием, что было единодушно признано всеми присутствующими. А приглашенная на прием в качестве репортера светской хроники прочно прикормленная Блэками Рита Скитер накатала в пророке вполне благожелательную статью. Так что Сириус оказался довольно влиятельной фигурой на политической арене, пусть и бастард, но признанный наследник с хорошей перспективой стать лордом. И он эту свою влиятельность стал использовать по полной программе, занялся делами не только своего рода, но и делами рода Поттер, заявив, что согласно старому сборнику законов магической Британии от 1105 года, имеет право унаследовать крестничество над несовершеннолетним Гарри Джеймсом Поттером и заботиться об его обучении, воспитании и первостепенных нуждах. Прошения были поданы в Совет Лордов и Визингомот, где сначала от души над ними посмеялись. Надо же, нелепость какая, наследовать крестничество, бред какой-то. Но адвокаты Блэков получали свои огромные деньги не просто так. Они как дважды два доказали, что данный закон существует и является юридически обоснованным для своего неспокойного времени, когда маги гибли куда чаще, а несовершеннолетние наследники и наследницы нуждались в защите и не могли быть оставлены на произвол судьбы. Постепенно этот закон вышел из употребления, но вот закавыка, отменен не был и является до сих пор действующим на территории магической Британии. И даже если его отменить сейчас и всем полным составом Визингомота, то ситуацию это не изменит, ведь прошение новый наследник подал до отмены закона, каковой обратной силы не имеет. Все это словоблудие сопровождалось массой юридических терминов и крючкотворских оборотов, от которых ум заходил за разум. Так что прошения были приняты к рассмотрению, правда рассмотреть их чрезмерно занятый Визингомот мог только через полгода. Совет лордов же по закону мог рассмотреть поданное в него прошение только после положительного решения Визингомота, так что мне законное опекунство Сири светило только в перспективе, но я не расстраивался. Главное, как можно больше занять делом доброго дедушку. А добрый дедушка, как и следовало ожидать, взбеленился. Как же избранный, которого он уже привык считать своей собственностью, мог окончательно ускользнуть у него из рук? Только, вот, похоже, у него были серьезные проблемы еще и из-за пропажи дубля. Я, кстати, спрашивал у Сири, почему Дамблдор не извлек крестраж из дубля или не поместил его куда-нибудь понадежнее. В ответ я получил вполне себе распространенную в фанфиках, в каноне вроде тоже, точно не помню уже, версию, что крестраж в принципе невозможно поместить в живой носитель, и что я, редкое исключение и очень легко отделался. Отделить же крестраж от живого носителя вообще невозможно, не убив его. А в чем проблема? Удивился я. Вряд ли Дамблдор воспылал родственными чувствами к дублю. Гарри, ты что, забыл? Вздохнул Сириус. Дубль получился ближайшим родственником Дамблдора, фактически, его братом-близнецом. А ведь наш величайший и светлейший так совершил непростительное деяние, хоть и по неосторожности, от его руки погиб Риан. Если бы Альбус заводил еще и дубля, это грозило ему таким откатом полной потери магии. Короче, ну, скептически сказал я, до сих пор ему удавалось весьма удачно избегать всех откатов. Как говаривал Долохов, заметил Сириус, сколько веревочки не виться, а кончику быть. Вторую часть фразы он опять-таки произнес по-русски, хоть и с жутким акцентом. Полиглот, однако, но я напомнил ему, что нахождение дубля в Азкабане это никак не объясняет. Сириус вздохнул. А где, по-твоему, он мог надежно спрятать неугодного ему дубля? Альбус Дамблдор не имеет мэнора, род Дамблдоров слишком молодой, источника у него нет. Кроме того, он, откровенно говоря, считает все эти родовые заморочки полной чушью. Конечно, сам он никогда в таких ритуалах не участвовал, ритуалы рода, это не экскурсии, на которые можно взять чужака, да к тому же чужака, настроенного скептически. Так что, единственное место, где он может реально черпать силы, это Хогвартс. И почему он не спрятал дубля в Хогвартсе? Спросил я. Там, как я понимаю, есть немало местечек, куда давным-давно не ступала нога человека. Не ручаюсь, что ему открыт весь Хогвартс, задумчиво сказал Сириус. Во времена моей учебы мне казалось, что замок вообще не дружелюбен к нему. Но это только мое личное впечатление. С другой стороны, помещать узника в замок полный любопытных шкалеров с шилом в заднице, лично я бы не рискнул. А Азкабан, тюрьма, она тюрьма и есть. Я ведь сумел прихватить бумаги из сейфа начальника тюрьмы, и знаешь, как там значился дубль. Я покачал головой, и Сириус грустно хмыкнул. Альбус Никлас Оним, представляешь, подзавис я, но потом вспомнил 10 негритят Агаты Кристи и дело пошло легче. А Эноним, аноним, верно, верно, вздохнул Сириус, а его виной значится государственная измена. Хорошие документы, лучше настоящих. С таким обвинением можно гнить в Азкабане годами, до самой смерти, без всякой надежды на пересмотр дела. Даже соратники темного лорда шли по чуть более мягкой статье. Дамблдор даже на подлог решился, чтобы законопатить дубля поглубже, спросил я. Да, вздохнул Сириус. Видимо, тогда он заботился о том, чтобы подчищать хвосты, или решил скрыть дубля понадежнее. Маска, Силенция, вполне себе надежна, ведь до нашего налета никого не интересовало, кто там сидит на одном уровне с пожирателями. Но вот теперь для него грядут серьезные неприятности. Недаром он не стал цепляться за свою должность председателя Визингомата и сейчас почти безвылазно пребывает в Хогвартсе. Но за опеку над тобой он будет драться. Это плохо, поинтересовался я. Это ожидаемо, отозвался Сири. И для нас это, скорее, хорошо. Чем больше времени директор будет отсутствовать в Хогвартсе, тем больше возможностей будет воздействовать на него с помощью дубля. Ты получил ответы на все свои вопросы, более или менее, ответил я. Сириус потрепал меня по голове. Тогда я пошел. Мы с Севом собираемся к Бетти, и если он не увидит меня через 5 минут, то мне не сдобровать. Ужас Хогвартса, хмыкнул я. Ага, беспечно кивнул Сири, и мы оба расхохотались. А еще осенью, аккурат на Самайн, нарцисса родила Дракайкон несовершенно очаровательную сестричку. Но это отдельная история. Автор прекрасно помнит, что по-английски неизвестный «Unknown», как, собственно говоря, и было в оригинале у Кристи. Но автор еще раз напоминает, что пишет по-русски, поэтому и сокращение использует русское. Комментарий к глава 116, в которой герой узнает новые сведения о магической пенитенциарной системе и пытается обдумать уже имеющиеся факты от читателя Катаксриза. https://pinit7vip7yldub, дублидер. https://pinit4vemk4fetrivvayo, дублидер. https://pinit6vmigbmrnat, Рабастан. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793, глава 117, в которой герой празднует Самайн. А еще осенью, аккурат на Самайн, нарцисса родила Дракайкон несовершенно очаровательную сестричку. Точнее, это произошло через день после Самайна, который, как известно, маги отмечают 31 октября. Маглы в это же время отмечают Хэллоуин. Но мне этот праздник как-то не близок. В моем прошлом детстве, если в России об этом празднике и слышали, то только край муха. Ну да, и если смотреть американские ужастики, то именно в Хэллоуин происходит какая-нибудь пакость, типа обострения шиза у маньяка, прорыва инферно или, по крайней мере, какой-нибудь природной глобальной катастрофы. Так что лично у меня магловский Хэллоуин любви не вызывал, это Дадли обожал нарядиться пиратом, скелетом с косой или призраком и шататься по Литтл-Уингингу, стуча во все двери и требуя конфет. Тем более, что капризом мамы Ро именно в Хэллоуин погибли Джеймс и Лили. И еще, меня удивляло, что в каноне в Хогвартсе детишки и преподаватели Хэллоуин праздновали, да еще и со всеми макгловскими атрибутами типа тыкв со свечами внутри или сахарных скелетиков. У канонного Гарьки с этим праздником как-то не сложилось. Как началось с тролля, так и продолжалось дальше. Так что я этот праздник за праздник не считал, но вот Сириус к таким делам подходил строго. Как он мне объяснил, маги не все, конечно, а старые семьи, Самайн празднуют. Так было принято в Британии с незапамятных времен. И я, как владелец Мэнора, просто обязан был провести на Самайн праздничный ритуал. Это усилит источник и поможет новым членам рода. Делать нечего, пришлось согласиться. И не просто согласиться, но и взять с собой Дадли и Томми Ника. Сириус, как мой крестный, тоже решил присутствовать при ритуале, заявив, что из меня пока ритуалист как из собачьего хвоста сита, а в таких важных моментах портачить нельзя. Я с ним согласился, может, ритуал я и смогу произвести правильно, но сил на подпитку камня рода у меня может не хватить, маленький я еще. Эх, так что присутствие взрослого, сильного мага необходимо. У Блэков ритуал собиралась проводить Вальпурга, как нынешняя глава рода, там будут Сигнус и Регулус, так что Сири вполне мог позволить себе посвятить этот праздник мне. Что же касается Сивируса, то он собрался проводить необходимые ритуалы в Принцменоре, прихватив с собой маленькую Бетти. В общем и целом, все были при деле. Именно поэтому 30 октября я отправился в Поттерменор, чтобы подготовить все необходимое. Список этого самого необходимого меня заставили выучить наизусть два садиста, Сигнус и Сириус. Перво-наперво я навел порядок в зале у Камня Рода. Ручками, без всякой магии и без помощи домовиков. Да, так полагалось. Радостно встретившая меня Сусанна помогала мне, но, в основном, по мелочи. За прошедшие пару месяцев ее животик увеличился раза в два, и наблюдавший ее Гиппократ Смитвик говорил, что до родов остались считанные дни, какая уж тут уборка вручную. Максимум, что я ей позволил, смахнуть пыль с барельефов специальной метелочкой из перьев. Выглядела, кстати, Сусанна замечательно, она старательно выполняла все предписания целителя, пила легкие зелья, ела с аппетитом и в положенное время, гуляла в парке Мэнора, много читала и магических, и магловских книг. В теле Дементора у нее не было возможности узнать больше сведений о нашем мире, и сейчас она с радостью наверстывала упущенное. Сусанна вообще оказалась очень любопытной и любознательной, что лично меня только радовало. Она не плакала над собственным прошлым, а старалась идти вперед и жить дальше. А еще она показала мне уже оборудованную комнату для малыша, светлую, просторную, с красивой колыбелькой из резного дерева, пушистым ковром и вышитыми занавесями. Ух ты! Искренне восхитился я. Откуда такая красота? Младшие помогли, улыбнулась Сусанна, кивнув головой на Лигура и Тоффи. Я только попросила, а они мне столько всего притащили. Осталось только выбрать. Поттеры, сильный род, богатый род, закивал Лигур, поминутно кланяясь. Наследник силен, привел старшую, ввел в род. Такого давно не случалось, это большое счастье. Старшую, удивился я. В каком смысле, старшую? Сусанна как-то замялась, но тут мой взгляд в очередной раз отметил ее заостренные ушки и я спросил. Сусанна, так ты эльфийка? Не совсем, отозвалась женщина. Да, я знаю, что в этом мире существуют рассказы о похожих на нас существах и их называют эльфами. А в моем мире мы называем себя Ирисси. Но эти малыши мне не чужие, я чувствую, что мы каким-то образом связаны. Старшая, да, закивал Лигур. Мы, младшая кровь, были призваны в этот мир давно. Но мы не можем жить без магии, поэтому наши предки когда-то и заключили союз с магами. Мы им служим, они делятся с нами магией. Хозяин хороший, сильный, старший будет хорошо здесь. Ну да, про паразитическую природу домовиков я уже наслышан. Но, оказывается, домовики и дементоры были когда-то призваны из одного мира, только домовики, гораздо раньше. Ну да, похоже, и оба этих вида не могли жить в нашем мире без подпитки. Домовики подпитываются магией хозяев, а дементоры для этой цели употребляли эмоции и саму душу. И то, и другое, своеобразный паразитизм. Точнее, если брать домовиков, то это, скорее, симбиоз, что не отменяет того факта, что они без подпитки магии просто не выживут. И, возможно, поэтому у домовиков совершенно другая магия, в чем-то куда более могущественная, чем у магов. Интересно, если дементоры изменились внешне, то и домовики. Скажи, Лигур, а вы всегда выглядели так? Спросил я. С самого момента призвания, нет, вздохнул Лигур. Мы были похожи на старших, только ростом меньше. Но в этом мире мы стали постепенно изменяться и стали такими, как сейчас. Угу, понятно, мутации под влиянием неблагоприятных внешних условий. А вернуться вы не хотите? Поинтересовался я и показал Лигуру браслет. Тот взглянул на него, вздохнул и сказал, это создано человеческим волшебником, как и тот браслет, что хозяин подарил старший. Это позволит вернуться в наш мир, но не нам, и не старший. Теперь ее судьба, здесь, хозяин сделал доброе дело, что позаботился о старшей и ее малыше, и нам нельзя возвращаться, нас это может погубить. К тому же мы слишком сильно изменились, хозяин, вздохнул домовик, теперь мы, часть этого мира. К тому же, большинство человеческих магов нас ценит и уважает, а мы не можем без них существовать. Так что пусть все остается, как было, только хозяин позволит представить старшую другим домовикам, не сейчас, потом, когда-нибудь. Это важно для всех нас. Вернемся к этому вопросу позже. Хорошо, Лигур, спросил я, у Сусанны скоро появится малыш. К тому же я не хотел бы присутствия в Мэнере посторонних домовиков. «Ни один из них не выдаст ни вас, ни старшую, хозяин», — возмущенно вскинулся Лигур, но тут же сник. «Простите, хозяин, я не должен был так говорить, Лигур», — мягко вздохнул я, — «для меня сейчас главное — это безопасность. А если кто-то из хозяев других домовиков отдаст прямой приказ навредить мне, ты ведь не можешь исключить такую возможность, не так ли? А прямой приказ домовик нарушить не может. Никто, никто из домовиков, кому бы он ни служил». «Не проговориться ни про старшую, ни про ваш мэнер, хозяин!» Пылко воскликнул Лигур. «Вы могли бы разрешить это только самым достойным!» «Лигур», вздохнул я не знаю, чем так важна для вас Сусанна. Может, если я получу объяснение, то дам такое разрешение». «Хорошо, хозяин», вздохнул Лигур. «Но могу ли я смиренно просить о том, чтобы больше в эту особенность домовиков не был посвящен никто?» «Да, Лигур», согласился я. «Честно говоря, мой домовик был сам на себя не похож, настолько взволнован, что мне его стало дико жалко. В конце концов, ну что могут быть у домовиков за секреты? Хорошо, что он клятву требовать не стал, хотя, возможно, для домовика мое согласие уже является клятвой». Лигур взволнованно потрепетал ушами, мигом усадил Сусанну на возникший ниоткуда уютный диванчик и протянул ей бокал какого-то питья, кислого даже на взгляд. Я уселся в кресло и задумчиво смерил домовика взглядом. Тот моментально встрепенулся и начал говорить. «Хозяин знает, откуда берутся домовики, как размножаются ежики». Медленно и печально, тут же прозвучала у меня в голове дурацкая загадка. Я тряхнул головой, отгоняя неуместные мысли, и ответил. «Прости, но я так полагаю, что естественным путем. Среди вас ведь есть и девочки, и мальчики». «Да, хозяин», — ответил Лигур. «А еще для этого нужно много усвоенной родителями хорошей, благоприятной магии. До недавнего времени с этим не было проблем». «Да насколько недавнего?» — быстро спросил я. «Чуть больше 20 лет назад», — отозвался Лигур. «Это что? Это же конец 60-х? А в каком году наш добрый дедушка стал директорствовать? Не примерно ли в это время?» «Нет, хватит, а то я так за каждым кустом начну видеть происки Дамблдора. И что случилось в это время? Я не знаю, как объяснить, хозяин», — ответил Лигур. «Магия, она стала хуже, даже у старых семей, а уж в Хогвартсе. Хозяин, там всегда был сильный источник, и у хогвартских эльфов никогда не было проблем с потомством. Даже был такой обычай, сильная маглорожденная волшебница могла получить в приданое собственного домовика из числа хогвартских. Это был показатель силы, и такие девушки всегда были желанными невестами для любой семьи или рода. К тому же, они не несли родовых проклятий». «То есть», — спросил я, — «каждый год Хогвартс покидал энное количество домовиков, до 20 в год», — с гордостью ответил Лигур. «Потом, когда число волшебников стало уменьшаться, все равно не менее 10, а потом молодые эльфины просто перестали рождаться, да и правила это как-то быстро забыли». «Понятно», — пробормотал я. «И ты полагаешь, что общение с Сусанной как-то поможет вам плодиться и размножаться?» «Я не думаю», — гордо ответил Лигур. «Я знаю, Тоффи». И только тут появилась домовушка, которая до этого момента старалась не попадаться мне на глаза. Только вот теперь на ней вместо привычного платьица горничная и белого передничка было надето симпатичное широкое голубое платьице фасоном, напоминавшее сарафанчик без пояса. «Да она что, Лигур, у Тоффи будет эльфин?» — строго спросил я. «Да, Да, и это просто чудо. Я и надеяться не смел на такой подарок. КХМ, прокашлялся я. А вы таки пара? Таффи скромно опустила глазки и пробормотала. Мы надеялись, что добрый хозяин огласит наш брак у костра Самайна. Мы всегда верно служили роду Поттеров. Блин, просто бэби-бум какой-то. Но Лигур прав, они заслужили. Хотя бы за то, что Лигур разыскивал меня не покладая рук. А Таффи поддерживала Мэннер в приличном состоянии. Оглашу, Лигур. Не волнуйся, кивнул я. Кстати, о костре. Лигур уже сложил поленья, как полагается, заявил домовик. А Таффи сплела венки и украшения, пропищала домовушка. И мы вместе пополнили запас свечей. А вот дерево желаний хозяин должен вырубить сам. Вырублю, согласился я. Лигур осмелится посоветовать хозяину, какое дерево следует выбрать. Я видел подходящие в соседней роще. Я приму твой совет к сведению, Лигур, кивнул я. Таффи приготовит угощение по обычаю, пропищала домовушка. У хозяина будут гости? Да, кивнул я, мой кузен, мой друг и мой крестный. Думаю, для них стоит подготовить комнаты. Все будет сделано, кивнула Таффи. Таффи, поинтересовался я, а тебе не вредно и так интенсивно трудиться? Нет, хозяин, помотала ушами домовушка. Хозяин сильный, источник хороший, мне хватает магии для маленького эльфина и для собственных дел. Да, похоже, домовым эльфам слово отдыхать вообще неведомо, но им виднее, кто я такой, чтобы вмешиваться в их дела. Итак, даже с существенной помощью домовиков нам с Сусанной пришлось потрудиться. В парке Мэннера Лигур сложил даже не один, а два костра, между ними полагалось пройти для очищения. Гирляндами из дуба и можжевельника был украшен камень рода. Что же касается дерева желаний, то это был такой очищенный от коры ствол молодого деревца с торчащими сучьями. На эти сучья полагалось накалывать желание, написанное на листе пергамента, а под конец обряда дерево сжигалось в одном из костров Самайна. Желания писали дети и молодые незамужние девушки, так что и Дадли, и Томминику, и мне можно было это проделать. А вообще Самайн – это день поминовения и очищения, день, когда граница между мирами живых и мертвых становится очень тонкой и условной, и ритуалы проводить требуется с умом, грань шуток не любит, и хэллоуинские приколы порой могут привести к непредсказуемым результатам. Ритуал должен был начаться с зажжения костров и очищения, а закончиться у камня рода, который играл роль алтаря. Именно туда полагалось принести специальные угощения – яблоки, гранаты, кабачки и тыквы. Рядом с камнем рода в виде треугольника устанавливалось три специальных подсвечника, похожих на колеса с восемью спицами, лежащие на боку. В каждый подсвечник вставлялись свечи разного цвета. В первый – белые, во второй – красные, а в третий – черные. Когда все свечи сгорали, воск наполнял специальные желобки. После совершения ритуала воск легко вынимался из желобков. Должны были получиться такие восковые колеса. Этот воск потом мог использоваться в других обрядах, считалось, что он напитывался силой грани. В общем, за день я здорово вымотался, наводя порядок и повторяя нужные слова. А вечером 31 октября Сири явился в Поттер Мэннер в сопровождении Дадли и Томминика. И если Томминику вид Мэннера был не в новинку, то Дадли был потрясен. Он, конечно, уже бывал в доме на Гримма, и достаточно часто, и о том, что у меня есть наследство, тоже знал, но масштабы этого самого наследства представлял слабо. Поэтому величественный Мэннер его поразил. «Это все волшебники живут так?» – удивился он. «Конечно, нет», – улыбнулся я в ответ. «Но Джеймс Поттер, мой отец, принадлежал к древнему и богатому роду. Я же говорил», – Дадли кивнул в ответ. «Конечно, слышал. Но я у него с аристократией как-то не монтировался, поэтому он и задал новый вопрос. То есть ты, вроде как лорд?» «Не вроде как», — ответил за меня Сири, «а лорд, в перспективе. Пока Гарри еще наследник, а будет старше, станет лордом». «Здорово», — вздохнул Дадли, «впрочем, без всякой зависти. И почему тогда тебя нам оставили? Ты же маг, да еще и лорд в придачу. А я по телевизору видел, что у знатных людей и воспитание специальный этикет там и всякое такое. И когда я на площади Гримма бываю, меня тоже там многому учат. У обычных людей этого не узнаешь. Мама и папа такого точно не знают. Они же обычные. Тот, кто меня оставил у вас, этого и хотел», — ответил я. «Чтобы я ничего не знал ни о магическом мире, ни о своих корнях. Дядя и тетя не виноваты, они и впрямь не могли знать, как воспитывать маленького волшебника. Но ты тоже волшебник, Дадли, так что теперь это и твой мир, и тебе лучше узнать о нем побольше. «Понимаешь?» «Понимаю», — согласился Дадли. «Если ты в Риме, поступай как римляне». «Верно», — улыбнулся я. «Молодец. Ритуал мы начали с последними лучами солнца. Собственно говоря, та часть, которая проходила на улице, была не слишком длинной. Мы, то есть я, Сусанна, Дадли, Томми Ник и даже Лигурстовфи сначала несколько раз прошли между двух зажженных костров, а огонь для них нам с Сири пришлось добывать трением. Лигур притащил какое-то древнее приспособление, состоящее из струны, палочки и куска дерева. Струну нужно было тянуть, отчего палочка вращалась быстро-быстро. Я бы точно опозорился, но у Сири явно был опыт, так что мне осталось лишь раздуть искры, которые посыпались с деревяшки в специально высушенный мох, а уже потом небольшое пламя переместить к аккуратно сложенным колодцам поленьям. Костры, и первый, и второй, загорелись сразу, и Сири сказал, что это хороший знак. Мы прошли между ними, а Сириус произносил специальные строки Катрены. «Этой ночью, в Самхин, я отмечаю твой путь, о, солнечный король, путь на закат, в страну вечной молодости. Я отмечаю путь всех, кто ушел, и всех, кто придет, о, прекрасная богиня, вечная мать, та, кто дает рождение павшим. Научи меня, где во время великой тьмы, отыскать мне великий свет». После этого каждый из нас бросил в огонь костров дары, плоды и немного свежеиспеченного хлеба. А потом перед костром Самайна я назвал Сусанну Поттер и ее дитя младшими членами рода Поттер. Да, я уже проводил ритуал принятия в рот у камня рода, но Сири сказал, что слова, произнесенные в Самайн, обретают завершенность. И еще, я, как и обещал, огласил брак Лигура и Тоффи, и пожелал здоровья будущему маленькому эльфину. Домовики были взволнованы и счастливы, тем более, что все присутствовавшие при ритуале принесли им свои поздравления. Закончилась первая часть ритуала тем, что мы написали свои желания на кусках пергамента и повесили их на дерево. Дерево желаний, украшенное таким образом, мы сожгли в одном из костров. На всем протяжении ритуала костры горели ярко и сильно, пламя поднималось вверх, потрескивало и гудело. Яркие языки под ночным бархатным, усыпанным звездами небом производили неизгладимое, незабываемое впечатление. Мне чудились в дыму костров неясные людские фигуры, которые приветственно махали руками, словно благословляли нас всех, но никто не вышел из дыма, не приблизился к нам и не сказал ничего, ни плохого, ни хорошего, может и к лучшему. Свое будущее мы будем творить сами. Потом мы спустились вниз, к камню рода и закончили ритуал уже там. Но эту часть я помню не так хорошо, ибо источник обновлялся, а это тянуло силу из меня и Сири. Но свои слова я все-таки сумел договорить до конца. «Мудрейшая повелительница ущербной луны, богиня звездной ночи, я зажег это пламя в твоем котле, чтобы изменить то, что мучает меня. Поверни силы вспять, от темноты к свету, от зла к добру, от смерти к жизни. Дальнейшее я помню смутно, и не могу сказать, появлялся ли единорог в этот раз. Скорее всего, появлялся, поскольку после принесения даров на камне рода появилась грубо вырезанная деревянная погремушка на тонком ремешке, явный подарок для малыша Сусанны. А еще мне казалось, что откуда-то издалека я услышал серебристый голос Гекаты. «Продолжай, Гарри, ты все делаешь правильно. Хотя, чему удивляться, скорее всего, этот Катрен посвящен именно ей». Мне еще хватило сил подняться наверх и даже съесть что-то из приготовленных ритуальных угощений: мясо, орехи, сыр, масло, свежайшие лепешки. В меня вместилось только по крохотному кусочку всего этого, но таким сытым я не ощущал себя никогда в жизни. А запивать это полагалось специальным глинтвейном, довольно слабым на градусы, но первый же глоток отправил меня в нокаут. Остальные устали не меньше моего, так что празднование закончилось тем, что Лигур переместил нас всех по постелям, а на утро меня разбудил, как всегда, нахмуренный и важный Диего Лопес с сообщением от Люциуса. В хенным роме, да аст хероманс до, английская поговорка, приблизительный русский эквивалент, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Катрены найдены на просторах сети, вроде как подлинные. Комментарий к глава 117, в которой герой празднует Самайн костры Самайна. https://9.129.172.129.172.374.ljpg. Дерево желаний.

помирать, поэтому глава немного скомканной вышла. Автор будет лечиться, поэтому прода будет ориентировочно в среду-четверг. Уж простите. Глава 118, в которой герой кое-что узнает о собственной родне, а еще больше не узнает. А наутро меня разбудил Диего Лопес с сообщением от Люциуса. Точнее, это было не простое письмо, а громовещитель. Мрачный, как всегда, Филин сбросил его прямо мне на кровать, и стоило мне до письма дотронуться, как оно подпрыгнуло и заявило ликующим голосом благородного лорда: «Мой дорогой будущий зять, имею честь сообщить вам, что моя супруга благополучно разрешилась от бремени и порадовала меня и сыновей очаровательной малышкой. Как будущий родственник, вы просто обязаны присутствовать на именоречении моей дорогой дочери, которая состоится через 2 недели в Малфой Мэноре. Время будет объявлено дополнительно. И, Гарри, друг мой, разбудите Сири, ради Мерлина. 3-го патронуса посылаю, а он все дрыхнет. Я все понимаю, Самайн, все такое. Но в роду Малфой 300 лет не рождались дочери. Пусть немедленно свяжется со мной, собака страшная. Простите, Гарри, это я не вам. Вы просто обязаны попробовать это бургундское, Иппи». На этой фразе громовещитель пошел пятнами и рассыпался на облачко звенящих искорок, которые тут же растаяли в воздухе. Вот радость-то у Люциуса. У меня такое впечатление, что он пьян слегка так в дровушке. С другой стороны, первая девочка за 300 лет, повод серьезный. Не, мужики, они везде мужики. Как только получают радостную весть о рождении отпрыска, сразу квасить начинают. А, судя по тому, что он предлагал бургундского Иппи, то есть, целителю Смитвику, с нарциссой и малышкой явно все в порядке. Судя по всему, она отдыхает, иначе белокрылый Люци вряд ли бы позволил себе лишний бокал. И вообще, чего это он Сири обзывает? Собака страшная, сам он павлин недощипанный. Кстати, о павлинах. Надо с Дадли и Томми Ником посоветоваться. Поеду на Кристины, добавлю им креатива в окраску. Да за собаку страшную они у меня с троем будут ходить под марш из «Звездных войн». О, точно. Окна леди Нарциссы на лужайке с павлинами не выходит, так что малышке это не помешает, а дракоскон не только развлекутся, скучно им, бедолагам, надо хоть в Поттерменор пригласить, что ли на Рождество, то есть Йоль, с Сусанной познакомлю. Кстати, у меня тоже именоречение будет, когда малыш Сусанны родится, и, если верить Смитвику, уже скоро. А вот и повод, а то слишком я по Конни соскучился. Сквозное зеркало, это, конечно, здорово, но не то, не то. Между тем, Диего Лопес никуда не улетал, сверля меня мрачным взглядом из-под нахмуренных бровей. Я бы его Брежневым назвал, но откуда Люциусу знать про Брежнева? Не было здесь никакого Брежнева, и, возможно, к лучшему. «Дон Диего, желаете свежего мяса?» – вежливо спросил я Филина. Тот сменил гнев на милость и согласно ухнул. Я тут же позвал Тоффи, и через минуту перед довольным Филином возникло блюдечко с тонко нарезанными полосками свежайшей говядины. «Лорду Малфою нужен ответ от Сириуса Блэка или от меня?» Диего Лопес ухнул, помолчал, потом еще раз ухнул. Видимо, это означало «да». 2 раза. «Кушайте, Дон Диего», – сказал я, – «а я пойду и попробую разбудить крестного». «Подождете?» Филин ухнул еще раз и невозмутимо занялся мясом, всем своим видом показывая, что я, конечно, не дотягиваю до его обожаемого хозяина, но среди встречавшихся ему бескрылых я, наименее глупый. Поэтому я спокойно принял душ, оделся и отправился будить Сири, предварительно поинтересовавшись у Тоффи, где находятся мои гости. Благородный наследник Блэк и наследник Кроу еще спят, а наследник Слизерин знакомится с трудами своего предка в открытой части вашей библиотеки, махнув ушами, доложила домовушка. Запретов от вас не было, поэтому мы с Лигуром не стали ему препятствовать. Да пусть читает, кивнул я. Думаю, что в памяти Томми Ника имеются куда более зловещие штучки, чем зелья Салазара Слизерина. Но тут до меня дошли полностью слова Тоффи, и я чуть в осадок не выпал. Чё? Кто-кто? Не, положим, с наследником Слизерина все понятно, это у нас Томми Ник, магию не скроешь. А кто у нас наследник Кроу? Неужели Дадли? Ёлки-моталки. А я-то сетовал, что гоблины таких услуг не оказывают. А зачем, если каждый домовик такая мини-ДНК-лаборатория, только без всяких анализов? Таффи, ты почему так называешь моих гостей? Вкратчиво спросил я. Потому что это так и есть, заявила домовушка. Я умею чувствовать кровь, и все домовики так умеют, продолжал спрашивать я. Не все, ответила Таффи. Примерно один из сотни. Такой была моя погибшая матушка, я унаследовала этот дар от нее. Вот лигур так не может. Ага, значит, не каждый домовик такой возможностью обладает. Все интереснее и интереснее. Но вот один момент меня печалит да нельзя. Надо бы его прояснить. А скажи, Таффи, в Хогвартсе есть такие домовики? Я имею в виду, как ты, чувствующие кровь и родственные связи. Точно сказать не могу, но думаю да, хозяин Гарри, немного подумав, ответила Таффи. В Хогвартсе самая большая община домовиков. Мерлиновые колготки. А ведь домовики подчиняются директору Хогвартса. В таком случае светлейший в курсе, к какому роду на самом деле относится тот или иной маглорожденный. То есть он знает, кто есть кто и молчит. Почему? Возможно, дело в наследствах выморочных родов. Обработать потенциального наследника или наследницу, добиться возможности распоряжаться его имуществом. Ну и да, на лимонные дольки доброму дедушке явно хватало. Ладно, я тут до чего угодно могу додуматься в одиночку. Напомню об этом Сири, а он уж с Блэками обсудит. Одна голова, хорошо, а несколько, очередь. Значит, мой кузен, наследник Крау? Спросил я Таффи. Да, быстро закивала домовушка. Крау не имеют титула лордов, но это древняя благородная семья. К сожалению, хозяин не имеет к ней отношения. К роду Крау относится отец вашего кузена. Но он сквиб, а вот мастер Дадли, волшебник. Не претендую, махнул я рукой. Мне бы со своими делами разобраться. Глупые маги, подбоченилась Таффи, теперь не должны называть кузена хозяина грязнокровкой. Крау, благородная семья, была, вздохнул я. Амикус и Аликта Крау скончались в Азкабане. Тогда мастер Дадли может попробовать возродить род, закивала домовушка. Он сильный маг и не несет родовых проклятий. Это ты тоже видишь, поинтересовался я. Ага, простодушно кивнула домовушка. И вдруг смутилась и покраснела. Таффи что-то не то сказала? Нет-нет, Таффи, все в порядке, отозвался я. Ступай, принеси Дону Диева еще мясо, а я разбужу крестного. Таффи исчезла, и я задумчиво отправился в комнату, отведенную Сири, поскольку в глазах Диева Лаписа, продолжающего терзать мясные полоски, стали загораться нехорошие огоньки. Сири уздрых самым бессовестным образом. Во сне его лицо разгладилось, и он выглядел тем самым 20-летним с виду беззаботным мальчишкой, который совершал безумные поступки. Красивый все-таки у меня крестный, можно понять Сева, хотя он и сам вполне себе ничего. О чем это я? Стоп, за такие мысли Сев меня на ленточки порежет и сделает из этих ленточек новогоднюю мишуру. И вообще, мне 10 лет, рано мне еще о таких вещах даже думать, хотя, блин, рядом просто выставка элитных красавцев. Сириус, Регулус, Римус, Северус, Люциусой, а о чем это я? Неужто гормоны начали шалить? В 10-то лет, как говаривал поручик Ржевский, гусары, молчать. И вообще, у меня и без того дел куча, а теперь еще и Дадли с его выморочным наследством. И от него больше хлопот, чем прибытка. Насколько я помню, в каноне Крау были бедны, как церковные мыши, всего и радости, что Дадли теперь чистокровный. А вот интересно, если род Крау он унаследует по мужской линии, то из какого рода выкинули предков Петуни и Лили? Может, хоть там Дадли что-то посущественнее обломится, хотя, здесь не канон, может, Крау не так уж и бедны, земли у них наверняка какие-то есть. И почему-то Фини сказала, к какому роду относится Лили. Ладно, Петунья, сквиб, но Лили-то волшебницей была. Эх, жаль, бабушку и дедушку Эвансов уже не спросишь. Нет, наследство это хорошо, но род пока Дадли принимать нельзя. Если у Дамби есть в Хаге такой же уникум, как Таффи, который способен определять родство, что-то надо с этим делать, а не о глупостях думать. Сири, потормошил я крестного. Сири, вставай, там Малфой громовещитель прислал, у него дочка родилась. Сириус мгновенно открыл глаза. Вот оно что, я думал, что Люцев Павлин мне с просонья почудился. Выложился я вчера, будь здоров, но ты силен, крестник, я магического истощения ожидал, а вот поспал, и как новенький. Отвечать Люциусу будешь? Спросил я, а то там Диева Лопес уже вторую порцию мяса уничтожает, а Люциус ждет не дождется ответа от собаки страшной. Я цитирую. «Это кто собака страшная?» Завелся с полоборота темпераментный Сири. «Сколько ж он выпить успел? Сам он павлин недощипанный». «Вот-вот, и я о том же. Думаю, порядочно», — пожал плечами я. «Когда он мне громовещитель прислал, даже по голосу было слышно». «Понятно», — кивнул Сириус. «Прости, крестник, но Малфой Мэннер надо спасать. Люц пить совершенно не умеет, но если они не добрались до Бургундского, то все не так плохо. По-моему, он с Митвику именно Бургундского и предлагал», — заметил я. «Ой-ой-ой», — только и сказал Сириус, быстро вскочил с постели, двумя взмахами палочки привел себя в порядок, на нем моментально возникла парадная мантия, и он сказал: «Извини, Гарри, боюсь, что ситуация вышла из-под контроля. Я в Малфой Мэннер. Если что, пришлю Патронуса». И затем он со словами «Малфой Мэннер» исчез в камине. Эх, а про Дадлита я сказать не успел. И про павлинов тоже. Надо отдать должное Сири. Он вернулся к обеду, веселый и почти трезвый. Как он потом сказал, сиятельный лорд Малфой все-таки сумел остановиться вовремя, то есть серьезно не пострадал ни Малфой Мэннер, ни запасы Бургундского. Хотя радостный Люций успел угостить им целителя Смитвика, которому не повезло попасться под горячую малфоевскую благодарность. Честно говоря, Люциус был так счастлив, что готов был и домовиков напоить своим драгоценным бургундским. Правда, они, в отличие от ошалевшего хозяина, головы не теряли. А то, что Люциус и Смитвик на пару запускали в Мэннере всякого рода разноцветные светящиеся иллюзии, превосходившие во много раз самые красивые магдловские фейерверки, так это вообще сущая ерунда. Дракайконне состязание отца и целителя Смитвика очень понравилось, рождение сестренки привело в восторг. Честно говоря, не без корысти оба надеялись, что опекать теперь будут больше ее, чем их, а еще их порадовало, что мама чувствовала себя хорошо. Нарцисса и впрямь перенесла роды на удивление легко, и в этом была немалая заслуга Гиппократа Смитвика и индивидуально подобранных зелий, которые для нее специально варил Северус. А что касается малышки, то ее до именоречения никому, кроме родителей и целителя, видеть не рекомендовалось. Но когда это останавливало любопытных старших братьев, тем более что Люци утвердил, что его доченька – настоящая красавица. Малфойоныши, само собой, под шумок пробрались в комнату матери, пока напоенная зельями после родов нарцисса спала, и заглянули в колыбельку. Их разочарование трудно описать словами. «Папа что, ослеп?» – жаловались мне оба вечером по зеркалу. «Наша сестричка маленькая, красная и сморщенная, и лысая, совершенно лысая, представляешь, Гарри, только на самой макушке хохолок, беленький такой. Она совсем не похожа на младенцев на картинках, они такие милые». Я расхохотался, а потом объяснил, что все новорожденные рождаются такими, а уже потом становятся хорошенькими. «Это что, и мы такими же были?» – высказался Драко. «Фу-у-у, видимо, да», – дипломатично ответил я. «А папа и мама вас всех любят, для них вы всегда красавцы, даже если новорожденные, красные и сморщенные. Вот увидите, к именоречению вы сестричку и не узнаете. А ты придешь?» – с надеждой в голосе спросил Конни. «Приду», – ответил я. «Лорд Малфой меня уже пригласил».